1775 году императрицу Екатерину были изданы учреждения для управления губернией. В начале ее царствования губерний было около 20. Делились они на провинции, а провинции на уезды. Деление это создавалось постепенно и случайно. Под уездом разумевался округ, издавна сложившийся. Он состоял обыкновенно или из земель одного какого-либо древнего удельного княжества, или же из волостей, географически тянувшихся к какому-либо городу-центру. Уезды очень разнились друг от друга по количеству земли и жителей, так же, как провинции разнились по числу уездов, а губернии по числу провинций. Императрица Екатерина задумала прежде всего заменить это ветхое разделение государства более совершенным. По закону 1775 года под губернием разумелся округ с населением в 300-400 тысяч жителей, а под уездом округ в 20-30 тысяч жителей. Было решено постепенно образовать новые губернии именно с таким расчетом по числу населения, и к концу царствования Екатерины новых губерний было уже до 50. Равным образом возросло и число уездов в новых губерниях. Для вновь образуемых уездов не хватало городов, а потому многие села и слободы были превращены в уездные города. Таким образом, при Екатерине было создано новое административное деление государства, искусственное на статистическом основании взамен старого исторически сложившегося. В каждом губернском городе были установлены вместо прежнего губернатора с его канцелярией следующие учреждения. Первое. Губернское правление под председательством губернатора. Это было место, управляющее всей губернией в силу законов именем императорского величества. Второе. Казенная палата под председательством вице-губернатора. Она ведала все денежные и хозяйственные казенные дела. Судебные палаты, гражданского суда и уголовного суда для надзора над низшими судами в губернии. Совестный суд для суда над преступниками малолетними, безумными или неумышленными и для разбора тяжеб в порядке примирения. Это был первый суд на Руси, в котором дела рассматривались не по формальному указанию законов, а по естественной справедливости. Пятое. Приказ общественного презрения для управления народными школами, больницами, богадельнями, тюрьмами. В губернском правлении и палатах заседали правительственные чиновники, а в совестном суде и приказе общественного презрения выборные от сословий заседатели под председательством чиновника. В каждом уездном городе был установлен Нижний земский суд, соответствующий губернскому управлению и ведавший в уезде всю администрацию и полицию. Он состоял из председателя, исправника или капитана и двух заседателей. Всех их избирали дворяне уезда. В городах же за порядком наблюдали назначаемые от правительства городничие. Кроме того, для каждого сословия в губернии и уезде были устроены сословные выборные суды. Для дворян существовали Верхний земский суд для губернии и уездный суд для уезда. Для горожан существовали магистраты, губернский на всю губернию и городовой для каждого уездного города. Для свободных крестьян были устроены расправы, верхняя в губернском городе и нижняя в уездах. Дела, нерешенные в выборных уездных судах, переходили в губернские выборные суды. Отсюда можно было перенести дело в судебные палаты, а из палат в сенат. Такова была система местных учреждений 1775 года. Она была построена на новом и модном для того времени принципе разделения властей и ведомств. В ней суд был отделен от администрации, администрация от финансового управления. Все учреждения были коллегиальными. Местное общество получило широкое участие в делах местного управления. Дворяне, горожане и даже люди низших классов принимали участие в деле суда, посылая своих выборных заседателей в суды своего сословия и в совестный суд. Кроме того, все сословия вместе посылали своих представителей в приказ общественного презрения, где они ведали дела местного благоустройства и благотворения. Наконец, дворянам дано было право избирать администрацию уезда, Нижний земский суд и таким образом, владея землями в уезде, представлять там и правительство. Можно сказать, что все местное управление по закону 1775 года приняло вид земского самоуправления, действовавшего под контролем коронной администрации, губернского правления и палат. В этом отношении Екатерина удовлетворила желание сословий, высказанным в комиссии об уложении 1767-1768 годов. Учреждения для управления губернией 1775 года очень важны не только потому, что дали нашей провинции лучшее устройство и управление, но еще и потому, что оказали очень сильное, хотя и косвенное влияние на других областях государственной деятельности Екатерины. Во-первых, Екатерина, устраивая новые присутственные места в губерниях, этим самым разрушала старые коллегии в столице. Во-вторых, привлекая к участию в губернском и уездном управлении сословных, выборных, императрица этим самым ставила сословия в новое положение, возлагала на них новые обязанности, даровала им новые права. Для своей новой роли сословия должны были сами получить новое устройство. Что касается доколлегий, то они почти все были осуждены на закрытие, потому что закон 1775 года передавал их дела губернскому правлению и палатам. Так, казенная палата была не иным, чем как департаментом камер-коллегии и ревизион-коллегии. Судебные палаты были департаментами юстиц-коллегии. Соответственно тому, как постепенно открывались новые губернии, постепенно угасала деятельность коллегий в Петербурге. Они закрывались одна за другой, и к концу царствования императрицы Екатерины остались, можно сказать, только три государственные коллегии – иностранных дел, военная и морская. Примечание. Свои новые губернские учреждения Екатерина желала подчинить только сенату и лично себе. По ее первоначальной мысли, несколько губерний должны были объединяться в наместничество под управлением доверенного и близкого к монарху лица, наместника или генерал-губернатора, и через него подчиняться прямо верховной власти. Но наместничества далеко не везде были открыты, и Екатерина предпочла лично сноситься с губернаторами и руководить их деятельностью, не ставя между собой и ими никаких центральных учреждений или должностей. Конец примечания. Новое сословное устройство было определено особыми жалованными грамотами, данными в 1785 году дворянству и городам. По грамоте 1785 года дворяне каждой губернии составляют общество, корпорацию, и имеют право собраний. Через каждые три года они собираются в губернском городе для выборов и суждения о своих делах. Они избирают из своей среды предводителей дворянства, губернского и уездных, и должностных лиц во все учреждения своей губернии. Они могут иметь свою казну и свои дома. Они могут по своим делам обращаться к губернатору, в сенат и даже к государю. Отдельный полноправный дворянин по грамоте 1785 года был освобожден от обязательной службы государству. Он был свободен от податей, рекрутской повинности и телесных наказаний. Он мог быть судим только в дворянских судах лицами, равными ему по происхождению. Свое дворянское достоинство он передавал жене, если она не была сама дворянкой, и детям. Лишить дворянина дворянства мог только сенат по суду и с утверждениями государя. Дворянин на полном праве собственности владел своим недвижимым имуществом и всем тем, что в нем находилось, то есть и крестьянами. Он мог торговать и заводить фабрики и заводы. Все эти льготы и права, данные дворянам в 1785 году, представляли собой последнюю ступень в общем ходе возвышения дворянского сословия. Бесправное при Петре Великом шляхетство облегчило несколько свои тяготы при императрице Анне, параграф 118, замкнулось в благородное сословие при Елизавете, параграф 121, было освобождено от обязательной службы при Петре III, параграф 124, теперь при Екатерине II оно было обращено в привилегированное сословие с широким сословным самоуправлением и с большими административными полномочиями. Избирая Нижний земский суд, дворяне держали в своих руках все управление уезда, а кроме того имели своих представителей и в губернских учреждениях. Одновременно с жалованную грамотой дворянству в 1785 году дана была грамота и городам, установившая новое городовое положение. Подобно дворянам, городовые обыватели составляют градское общество, владеющее общим городским имуществом и обладающее правом собраний. На этих собраниях горожане избирают себе городского голову и должностных лиц по городскому самоуправлению и в сословные суды. Обсуждают свои дела и нужды и имеют право обращаться по своим делам к губернатору. Хозяйством города управляет городской голова и шестигласная дума, в которую входило по одному представителю от шести разрядов городских обывателей. Эти разряды записывались поименно в шесть частей обывательской книги. Установленное Петром Великим разделение купцов на гильдии, а ремесленников на цехи, параграф 109, было сохранено. Надобно, однако, заметить, что как при Петре Великом, так и при Екатерине II заботы правительства о городах не дали очень заметных результатов. Бедные средствами, мало просвещенные и ничем в жизни не объединяемые, городовые обыватели не имели возможности сложиться в одно общество градское и развить свое самоуправление. Параграф 129. Крестьянский вопрос. Видя заботы Екатерины об устройстве дворянского и городского сословий, естественно предположить, что и крестьянское сословие так или иначе привлекало к себе внимание императрицы. Действительно, в бумагах Екатерины сохранились проекты улучшения быта крестьян. Екатерина много думала об освобождении их от помещичьей власти, причем предполагала сделать это освобождение постепенно. В наказе она писала, что не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. Сообразно с этим она предполагала, например, объявить свободными только тех крестьянских детей, которые родились после жалованной грамоты дворянству, а не все крепостное крестьянство сразу. Однако этот проект, как и все подобные ему, остался без исполнения. Крестьянский вопрос в глазах Екатерины представлял громадные трудности, и она не видела возможности примирить интересы крестьян, ожидавших свободы, с стремлениями помещиков, не умевших и не желавших вести свое хозяйство без дарового крестьянского труда. Императрица охотно поднимала в обществе вопрос об уничтожении крепостного права, ища содействие себе в этом деле со стороны самих дворян, но общего сочувствия она не встречала и оставалась без поддержки. Поэтому политика правительства в отношении крепостного права была неопределенной и двойственной. Когда Екатерина считала возможным дать ход своим личным воззрениям, ее мероприятия носили либеральный, освободительный характер. Когда же императрица встречалась с вожделениями дворянского сословия, желавшего дальнейшего развития помещичьих прав, она им уступала. Примечание. В результате получалось два различных рода распоряжений о крепостных крестьянах, взаимно противоречивых. С одной стороны, императрица старалась ограничить распространение крепостного права и запрещала свободным людям и вольно отпущенным вновь вступать в крепостную зависимость. Она в 1764 году без колебаний изъяла из владения духовенства около миллиона крестьян и превратила их в особый разряд государственных крестьян, подчинив управлению особой коллегии экономии. Отсюда название «экономических крестьян». Далее императрица запрещала продажу крестьян в рекруты во время рекрутских наборов и продажу отдельных людей с аукциона, чтобы прекратить спекуляцию живыми людьми. Но, с другой стороны, сама же Екатерина щедро раздавала приближенным людям казенные земли, и число новых крепостных крестьян на этих землях за все время царствования Екатерины дошло почти до миллиона душ. При Екатерине в Малороссии был прекращен свободный переход малорусских крестьян, и таким образом формально введено там крепостное право. Помещики при Екатерине получили по закону еще большие права над своими крестьянами, чем имели раньше. Под влиянием крестьянских волнений было, например, разрешено помещикам без суда ссылать своих крестьян в Сибирь в каторжные работы по их предерзостному состоянию. Если закон допускал такую власть господ над крестьянами, то в жизни на самом деле помещики осуществляли власть еще более полную. Они без малейших ограничений по давней привычке распоряжались трудом, имуществом и жизнью своих крестьян, продавали их и переселяли, судили и наказывали их иногда с большой жестокостью. Конец примечания. Вступив на престол по желанию дворянской гвардии и правя государством с помощью и посредством дворянской администрации, Екатерина не могла порвать союз с главенствующим в стране дворянским сословием и поневоле вела дворянскую политику в вопросе о крестьянском праве. По общему признанию, в царствовании Екатерины II, вопреки либеральному настроению императрицы, крепостное право достигло наибольшего расцвета. Оно превратилось в полное право собственности на людей и представляло собой вопиющее общественное зло благодаря частым и грубым злоупотреблениям некультурных помещиков. Вполне естественно, что это зло вызвало осуждение со стороны наиболее просвещенных и гуманных людей того времени. Они ставили перед обществом и правительством вопрос о том, возможно ли долее терпеть в государстве крепостное право и не следует ли искать способов улучшить положение крестьян. Сама императрица была в числе первых возбудивших крестьянский вопрос. В первоначальной редакции своего наказа она уделила ему много внимания и резко высказывалась против рабства в пользу крепостных. Противодействие придворных, читавших наказ в рукописи, заставило Екатерину сократить многое из того, что написала о крепостном праве. Но все-таки освободительная тенденция в напечатанном наказе оставалась достаточно ясна. Когда в знаменитой комиссии 1767-1768 годов некоторые из депутатов, дворянин Коробьин, начали речь об улучшении быта крепостных крестьян, Екатерина не только не остановила обсуждение этого острого вопроса, но явно взяла сторону противников крепостного права и резко отзывалась о крепостниках, защищавших право на крестьян. Так впервые в России крестьянский вопрос получил гласность и подвергся официальному обсуждению. В то же время императрица постаралась поднять этот вопрос и частным образом. В начале ее царствования в Петербурге было основано вольное экономическое общество для поощрения полезных знаний в области сельского хозяйства. По негласному почину императрицы в этом обществе был поставлен на обсуждение вопрос о крепостном труде и крепостной зависимости. В области этого вопроса была даже предложена тема для сочинений на премию об обществе, причем премированным оказалось сочинение, написанное в освободительном духе. Так одновременно с рассветом крепостного права в жизни начинался против него протест. Пока он был отвлеченный, идейный, на практике задача крестьянского освобождения была еще непосильной для того времени. Никто тогда не мог себе представить, какой бы вид приняло государственное землевладельческое хозяйство, если бы в его основе не лежал даровой крестьянский труд, если бы пришлось оплачивать всякую услугу. Никто не был уверен, что порядок в государстве устоит, если сразу освободить миллионы дворянских подданных. Пугачев, освобождавший бунтом этих подданных крестьян, ужасал всех и заставлял бояться даже и законного освобождения. Под влиянием кровавой пугачевщины, а позднее под впечатлением французской революции, императрица сама стала осторожнее в крестьянском вопросе. Когда один из птенцов ее же просветительной эпохи, молодой дворянин Радищев, получивший образование за границей, выпустил книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 и в ней сделал много резких выходок против крепостного строя, Екатерина отнеслась к нему сурово. Она отдала его под суд, и Радищев был сослан в Сибирь за те самые мысли, с какими раньше выступала сама императрица. Параграф 130. Меры Екатерины II в сфере образования, народного хозяйства и финансов. Из предшествующего видно, что императрице Екатерине не всегда удавалось осуществить ее намерение и достигнуть поставленных целей. Именно она желала создать совершенное законодательство в духе освободительной философии ее века, но не успела в этом. Ей пришлось ограничиться лишь тем, что в новых губернских учреждениях она провела в практику некоторые свои теоретические требования – начало коллегиальности, разделение ведомств, начало самоуправления. Желая создать возможную свободу или вольность и равенство всех граждан перед одинаковыми для всех законами, Екатерина достигла лишь того, что дала вольность дворянству и доставила ему влиятельное положение в местной администрации. Вольности же крестьянам дать ей не удалось, даже и в малой доле. Такой неуспех личной политики Екатерины приписывается справедливо тому, что императрица по условиям своего времени много зависела от дворянской среды, из которой она должна была брать своих сотрудников и в которой нашла себе поддержку при вступлении на престол. Когда личные взгляды Екатерины совпадали со взглядами дворянства, они осуществлялись. Когда же совпадения не было, императрица встречала непонимание, несочувствие, даже противодействие и обыкновенно уступала косности господствующей среды. Но так бывало в тех делах, которые касались главным образом сословной жизни и затрагивали существенные интересы дворянства. В других областях своей деятельности просвещенная императрица не была так связана и не встречала вообще препятствий, кроме разве того, что собственные ее философские и политические взгляды и правила оказывались вообще непреложными к практике по своей отвлеченности и полному несоответствию условиям русской жизни. Но раз императрица ставила себе достижимую жизненную задачу и начинала практически осуществимое дело, она во всем блеске обнаруживала свою просвещенную гуманность и либерализм и достигала больших и благих результатов. Благодаря уму и образованности императрицы, ее правительство всегда стояло на высоте европейского просвещения, выражалось образцовым, точным и красивым языком и неуклонно преследовало цели общего блага. В этом отношении правительственная деятельность Екатерины воспитательно действовала на управляемое общество, и многие ее мероприятия заслужили себе громкую славу. Первое. Из такого рода мероприятий Екатерины особенно характерны ее меры касательно воспитания и образования, разработанные совместно с генералом Иваном Ивановичем Бетским. В эпоху Петра Великого правительство заботилось прежде всего о практической стороне учения, требовало практической выучки, параграф 114. Екатерина I заговорила о воспитательном значении образования и стала заботиться об учреждении воспитательных заведений. Она говорила: «Один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина. Во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своих лет воспитан не в добродетелях. Ясно, что корень всему злу и добру — воспитание». Желая создать правильное воспитание в русском обществе, Екатерина считала лучшим средством прежде всего воспитать заботами правительства новую породу или новых отцов и матерей. Эта новая порода людей, нормально воспитанных и нравственно совершенных, должна была вырасти в воспитательных училищах под надзором опытных педагогов в разобщении с семьей и обществом, чтобы воспитываемая молодежь убереглась от влияния некультурной среды. Такими воспитательными училищами явились закрытые институты для девиц, воспитательное общество благородных девиц или Смольный институт с особыми отделениями для девиц-дворянок и девиц-горожанок 1764 и кадетские корпуса, закрытые заведения для мальчиков. Учреждением этих заведений было положено начало закрытым учебным заведениям в России. Немногим позднее, 1782, особая комиссия об учреждении народных училищ выработала стройный план устройства открытых школ для всех сословий государства. Предположено было открыть в каждом уездном городе малое народное училище, в каждом губернском городе главное народное училище и сверх того 4 университета. Для исполнения этого проекта принимались разные меры, подготовлялись преподаватели, составлялись учебники и тому подобное. Но завершить дело Екатерине не удалось. При ней было открыто несколько губернских училищ, гимназий, не везде были открыты уездные, и не было учреждено ни одного университета. Причиной была сложность и дороговизна самого дела. Второе. В области народно-хозяйственной жизни Екатерина стала держаться совсем иной политики, чем ее предшественники. При Петре Великом действовала строгая и мелочная система покровительства, параграф 112. Ближайшие преемники Петра держались той же системы, временами лишь ослабляя правительственную опеку над промыслами и торгами. В царствовании Екатерины на Западе стало популярно учение Адама Смита о благах свободной торговли, и Екатерина немедля усвоила это учение, подходившее к ее общему либеральному настроению. Система протекционизма была оставлена 1782, и в отношении народно-хозяйственной деятельности Екатерина стала держаться правила «Лейзер файре, лейзер пассер». Но отказавшись от того, чтобы направлять и опекать торгово-промышленную деятельность населения, императрица не отказалась ей покровительствовать и содействовать ее развитию. Так, желая лучше организовать кредит и удешевить его, Екатерина взамен сословных банков времени императрицы Елизаветы, параграф 121, открыла один общий государственный заемный банк, взимавший только 5% с занятых капиталов. В отношении финансов время императрицы Екатерины замечательно водворением у нас бумажного денежного обращения. Нуждаясь в деньгах ввиду военных расходов, Екатерина уже в начале царствования 1768 прибегла к выпуску ассигнаций, то есть бумажных денег. Эти деньги выпускал особый ассигнационный банк с капиталом в 1 000 000 рублей. Сначала ассигнаций было выпущено умеренное количество, размен их на звонкую монету совершался беспрепятственно, и потому ассигнации пользовались любовью населения. Действительно, они представляли большое удобство в сравнении с тяжелой звонкую монетою, а в особенности с медью, которая тогда главным образом и ходила в народе. Успех бумажных денег повел к тому, что правительство стало выпускать их все в большем и большем количестве для покрытия экстренных военных трат. В конце царствования Екатерины ассигнаций обращалось уже на 150 миллионов, а разменного металлического фонда для них почти не было. Явились обычные последствия такого порядка. Цена ассигнаций колебалась и упала в 1,5 раза против звонкой монеты. Ассигнационный рубль стоил не дороже 68 копеек. А цена всех товаров поднялась. Таким образом, денежное обращение пришло в беспорядок и дурно отразилось на всем хозяйственном обиходе страны. Причина этому заключалась в отсутствии правильного взгляда на значение бумажных денег вообще, но в ту эпоху и нигде еще не было ясного сознания, что бумажный денежный знак сам по себе не имеет никакой ценности и представляет собой только долговое обязательство казны. Третье. В высшей степени были замечательные цены заботы императрицы Екатерины о народном здравии. При ней впервые были приняты меры к тому, чтобы правильно организовать врачебное дело в государстве. С этой целью была учреждена особая медицинская коллегия. Она должна была заботиться вместе с губернаторами, чтобы в каждом городе была аптека и врачи. На обязанность местных приказов общественного презрения, параграф 128, была возложена забота об устройстве богоугодных заведений, госпиталей, больниц и приютов для больных и умалишенных. Было введено оспопрививание, только что входившее в практику в Европе, причем сама императрица привела оспу себе и своему сыну для побуждения к тому подданных. Словом, было сделано все, чтобы разъяснить населению необходимость врачебного благоустройства и облегчить пути к нему. Параграф 131. Литературное движение при Екатерине II. Первые семена европейского просвещения, посеянные Петром Великим, дали плод уже в царствовании его дочери, императрицы Елизаветы. При Елизавете действовали Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков, представившие первые образцы русского творчества во всех родах тогдашней поэзии. Отчасти под влиянием этих писателей, отчасти же под влиянием мод и обычаев елизаветинского двора, в русское общество вместе с модой на французский язык стали проникать французские литературные вкусы и направления. При Елизавете великая княгиня Екатерина Алексеевна, обратившись к чтению книг в своем вынужденном бездействии, стала читать именно французских писателей. Французская литература определила все ее мировоззрение, сделала ее поклонницей рационалистической философии и политического вольномыслия. Вступив на престол, Екатерина не изменила своим литературным вкусам и идеям и явилась распространительницей французского просвещения в русском обществе. Она сама приняла участие в литературе своими комедиями и сказками, своим наказом, своими историческими и педагогическими рассуждениями. Она старалась собственным примером ободрить и поощрить своих подданных к литературным занятиям и воспитать в них литературные вкусы и любовь к чтению и размышлению. Пример императрицы скоро подействовал. С началом царствования Екатерины литературная деятельность расцвела. Сразу появилось несколько журналов. «Всякая всячина», «Трутень» и другие. Целью этих журналов было давать русской публике нравоучительное чтение. Одним из орудий общественного воспитания журналы считали обличение порока в форме смехотворной сатиры. Предметом сатирического осмеяния были обычные для того времени взятки, казнократство, жестокости крепостного права, несоответствие в русской жизни блестящей европейской внешности и внутреннего невежества и грубости. Сама императрица участвовала во всякой всячине и увлекалась журнальной полемикой. Мода на журналы скоро прошла. Но литературное движение не заглохло. На сцену вышли такие крупные писатели, как Державин и Фонвизин, а за ним появилась целая плеяда второстепенных поэтов и драматургов. Всем им было обеспечено благосклонное внимание просвещенной государыне. Вызванное Екатериной умственное возбуждение проявилось не в одной только литературной деятельности. В России в то время распространилось так называемое «масонство». Возникшее в Англии масонство представляло собой мистическое учение, исполненное таинственности. Масоны или франкмасоны составляли братство, ложи, с идеальной целью взаимно помогать друг другу в деле нравственного совершенствования, братской любви и благочестия. Масонские ложи были замкнуты и окружены таинственностью. В них были свои вычурные символы, обряды и церемонии. Доступ туда был обусловлен разными искусами и клятвами. В масонском идеализме и символике находили себе нравственное удовлетворение люди, склонные к мистике и далекие от сухого рационализма. Из русских людей первыми масонами стали лица, известные императрице Екатерине, например, ее секретарь Елагин и журналист Новиков. Первоначально Екатерина относилась к масонству с полной терпимостью. Впоследствии же, когда Новиков развил свою издательскую и просветительскую деятельность в дружеском обществе и типографической компании, императрица стала подозревать масонство в политической неблагонадежности и запретила его. Новиков был даже заключен в крепость, где и оставался до кончины Екатерины. Между сочинениями императрицы видное место занимают исторические сочинения, посвященные Древней Руси и предназначенные, между прочим, для чтения наследника престола цесаревича Павла. Своим интересом к истории Екатерина содействовала развитию исторических исследований и изданий. С ее покровительством и помощью Новиков, раньше своей опалой заточения, издал известный сборник древнерусских документов в 20 томах под названием «Древняя российская вифлеофика». При Екатерине Академия наук стала печатать русские летописи. Тогда же была напечатана большая «История российская», составленная современником и сотрудником Петра Великого В.Н. Татищевым. Еще более обширный труд под таким же названием «Истории российской» был обработан и издан князем М.М. Щербатовым, которому императрица открыла для его работ государственные архивы. Князь Щербатов был не только историком, но и публицистом независимого образа мысли. Известно, что сама императрица Екатерина к концу жизни, под страхом совершившейся во Франции кровавой революции, стала консервативнее и неодобрительно относилась к политическому свободомыслию. Тем не менее, эта свободомыслие и религиозное вольнодумство не переставали существовать в русском обществе и создали в нем довольно распространенный тип вольтерианца, то есть последователя Вольтера. Князь Щербатов только некоторыми своими взглядами примыкал к таким вольтерианцам. В общем же, он представлял собой такого критика современного ему порядка и нравов, который предпочитал старые русские обычаи позднейшему повреждению нравов. По сравнению с предшествующим временем, царствование императрицы Екатерины II является эпохой большого культурного подъема. Высокая просвещенность и гуманность государни, ее либерализм, обнаруженный в наказе, общественное возбуждение, вызванное комиссией 1767-1768 годы, льготное самоуправление, созданное законами 1785 года для высших сословий, небывалое до той поры оживление литературы и журналистики – все это были такие явления, которые придали просвещенному веку Екатерины необыкновенный блеск и создали самой императрице чрезвычайную популярность. Перелом в настроении Екатерины, происшедший с 1789 года ввиду переворотов во Франции, не уменьшил этой популярности, потому что и в самом русском обществе отношение к революционной Франции резко обострилось. Поэтому Екатерина до самой своей кончины продолжала пользоваться уважением подданных, которое нередко переходило в пламенное обожание матушки Екатерины. Параграф 132. Внешняя политика Екатерины II. В ходе внешней политики императрицы Екатерины различаются два периода равной продолжительности, рубежом которых можно счесть приблизительно 1779 год. В каждом из этих периодов императрица руководилась определенным планом действий. Сначала ее увлекала сочиненная ее дипломатами политическая система, носившая тогда название «Северного аккорда» или «Северной системы». Она состояла в том, чтобы из северных государств Европы, России, Пруссии, Польши, Швеции, Дании и Англии составить постоянный союз и противопоставить его союзу Австрии и Франции, которые своим соединением могли чувствительно нарушать политическое равновесие Европы. Под влиянием этой системы Екатерина все свое внимание устремила на дела польские, пока ей не пришлось поневоле воевать с турками, так как те сами объявили ей войну. Польские и турецкие дела наполнили собой первый период екатерининской политики. В результате Екатерина сделала много земельных приобретений, но она совершенно разочаровалась в своей северной системе, так как убедилась, что нельзя примирить и объединить совершенно различные и взаимно враждебные интересы северных европейских держав. С прежними союзниками у Екатерины постепенно произошло охлаждение, и по общему ходу дел императрица главное свое внимание перенесла с севера на юг, на отношения с турками и татарами. Для того, чтобы успешнее действовать против них, она заключила союз с Австрией против Турции 1779. И в основании этого союза положила свой знаменитый греческий проект. Он состоял в том, чтобы, изгнав турок из Европы, на месте турецкого государства создать в Царьграде греческую империю с православным государем и произвести раздел других турецких областей и островов между европейскими державами. Эта широкая политическая идея привела к тому, что Екатерина решилась присоединить к России Крымское ханство – 1783, а Турция из-за Крыма начала вторую войну с Россией. Но в то же время охлаждение, произошедшее между Екатериной и ее прежними союзниками, привело Россию к войне со Швецией и к осложнениям в Польше. Из новых своих войн Екатерина вышла с успехом и с большими земельными приобретениями, но поставленная ею руководящая цель не была достигнута, и греческий проект не был осуществлен. Таким образом, во внешней политике императрицы Екатерины намерения не совсем отвечали результатам. Отвлеченные системы и проекты оставались без исполнения. Несмотря на то, внешняя политика Екатерины создала России небывалую мощь и служила прямым продолжением тех политических успехов, которым начало положил Петр Великий. Параграф 133. Первый раздел Польши, 1772.